Кокаиновый барон. На экране надпись 18+. На черном фоне розовыми буквами надпись «Tenlater's Movie Distribution». На черном фоне белыми буквами надпись «Moonstone Entertainment». На фоне девушки, держащая американский флаг, надпись «Patriot Pictures». Уборная. На бетонном полу лежит голый чернокожий мужчина. На голову надет целлофановый пакет, рядом лежат вещи. К лежащему мужчине подходит невысокого роста плотный темноволосый мужчина с бородой. Поднимает голову мужчины. Солнечный день. Заброшенный завод. Двое мужчин волокут голову мужчину к деревянным поддонам. Приковывают обессиленного голову мужчину к железной рее. Тучный мужчина берет канистру. Льет из канистры на деревянные поддоны жидкость. Поджигают поддоны. To recreate this air to go around Saga. Got a launder. My karma. Вечер. По дороге едут машины. Люди ходят по тротуару. Высокий плотный мужчина в черном костюме медленно идет по кухне заведения. Мужчина заходит в ночной клуб. Люди танцуют на танцплощадке. Пьют алкогольные напитки. Мужчина присаживается на диван, лысая девушка в черной кожаной куртке радостно смотрит большими светлыми глазами на мужчину. Рядом сидящая черноволосая девушка в красном платье весело смеется. Мужчина передает пакет наркотического вещества лысой девушке. Девушка, махнув головой, уходит с черноволосой девушкой. Заходят в уборную, нюхают наркотическое вещество. Пасмурный день. Над невысокими горами летит вертолет. На экране надпись «Где-то в Мексике». Вооруженные люди в военной форме, сидя в вертолете, пристально смотрят на дорогу. По дороге едет фургон. Из вертолета открывают огонь. Темнокожий мужчина с ужасом смотрит на убитого водителя. Быстро выскакивает из фургона. Военные убивают мужчин. Люди в военной одежде поднимаются с земли, открывают огонь по фургону. Военный открывает фургон, берет в руки запакованную пачку наркотиков, пристально смотрит на изображенный на пачке штамп в виде дьявола. Солнечный день. Мегаполис. На экране надпись. Ванкувер. Канада. Кухня. Высокий, худой, светловолосый мужчина стоит возле кухонной плиты, готовит. Сливки, ваниль, соль, яйца, сахар. Так просто. Так изысканно. Позвонишь ему? Невысокого роста, плотный, темноволосый мужчина с бородой набирает номер. Да? Надо разобраться. Сэр, я... Уже вторая партия. Прям средь бела дня. Я в курсе. Разберись. Да, сэр. Это твоя территория, твоя ответственность. Ты знаешь, как на юге дела делают? Знаю. Вот. Ты понял, это последний раз. Я отправлю с тобой кое-кого. Нет. Ты должен сопроводить груз и разобраться. Стоянка. Высокий, плотноволосый, с залысинами мужчина испуганно смотрит небольшими черными глазами вперед. Нервно поправляет большие очки. Мужчина в очках подходит к мусорной урне, выбрасывает телефон. Мужчина в очках заходит на кухню ресторана, надевает белый халат. Достает металлический небольшой ящик. Достает паспорт, кладет медальоны и пистолет в карман брюк. Невысокий, плотный, сединой чернокожий мужчина выходит из магазина. Расстроенно смотрит большими черными глазами на лотерейные билеты. Черт. Сзади подходит спортивного телосложения парень. Приятель! О, привет, Бизон. Ты поздно. Да, пытаюсь выиграть в лотерею. Слышь, хорош уже впаривать. Я как раз думал о том, как сделать тебя чуть... добрее. Чернокожий мужчина передает Бизону наркотическое вещество. Порядок? На время. Старик? Бизон отходит от мужчины. Солнечный день, зеленая поляна, на экране надпись «Дети». Невысокая черноволосая женщина держит в руках пакеты, на экране надпись «Посмотрим, кто первый наполнит мешок». Женщина дает девочке и мальчику пакеты, надпись «Это для тебя, держи, кто наполнит первым?» Дети кричат «Я, я!» Дети быстро срывают листья с кустарников, кладут в пакет. По деревянному мосту идет невысокий, худой, черноволосый мужчина в защитном костюме. Дети радостно бегут к мужчине. «Папа, папа!» Мужчина обнимает детей. «Как вы тут?» «Хорошо». «Смотрите, что папа вам привез». Мужчина протягивает девочке плюшевого мишку. Девочка радостно прижимает к себе игрушку. Мужчина протягивает мальчику машинку. Подошедшая женщина с грустью смотрит на мужчину. Дети радостно убегают. Мужчина подходит к женщине. «Ты скучала по мне? Хоть немного?» Женщина слегка улыбается. Мужчина обнимает женщину. Пасмурный день. По дороге медленно едет полицейская машина. Крепкий светловолосый полицейский, сидя за рулем, пристально всматривается вперед. Полицейский поворачивает машину в проулок. На земле возле мусорных баков лежит Бизон и двое парней. Нужна скорая, код 3. Доктор берет кровь у Бизона. Высокая блондинка пристально рассматривает в пакете наркотическое вещество. Блондинка заходит в здание. Привет. Спешно идет по коридору. Высокий черноволосый мужчина с усами передает блондинке папку. Есть что-нибудь? Ничего хорошего. Вещество? То же самое. Надо убрать эту дрянь с улиц. Мы пашем без передышки. Черноволосый мужчина и черноволосая женщина складывают мешки с листьями в сарай. Мужчина раскладывает на деревянной поверхности мелкие листочки. Посыпает белым веществом. Складывает листочки в большие емкости. Наливает воду, размешивает, принюхивается. Вливает в емкости белое вещество, радостно смотрит на женщину. Хороший замес. Мужчина кладет небольшие пакетики под пресс. Женщина обеспокоенно смотрит на мужчину. «Милый, как дела?» Мужчина пакует белые брусочки в целлофан. На экране надпись. Цена за килограмм – $1600 США. Вечер. Черноволосая женщина укрывает спящую девочку. Ложится в постель. Черноволосый мужчина целует женщину. Вечер. Особняк. Мужчина в очках заходит в дом. За столом сидит беременная, светловолосая женщина. Пьет воду. Привет. Привет. Привет. Мужчина нервно подходит к бару, берет бутылку вина. Женщина улыбается мужчине. Небольшие светлые глаза женщины радостно сияют. На тебе медальон. Едешь куда-то? Женщина с тревогой смотрит на медальон. На юг? Контроль качества. Ты же сказал, что завязал. Назовем это административным недопониманием. Ну, а если что-то случится? Детка, ничего не случится. А если вдруг что? Люди тебя не забудут. Женщина со слезами на глазах отворачивается от мужчины. Пасмурное утро. Черноволосый мужчина надевает рюкзак. С нежностью целует черноволосую женщину. Женщина с тревогой смотрит на мужчину. Осторожней. Мужчина уходит от ветхой деревянной хижины. На экране надпись. Национальный парк Чингаза, Колумбия. Мужчина идет по лесной дорожке. Мужчина испуганно смотрит на двоих черноволосых мужчин, стоящих на его пути. Okay. Чего вам? Мужчина, подняв руки вверх, ехидно улыбается. Расслабься. Рюкзак, давай сюда. Черноволосый мужчина медленно снимает рюкзак, достает пистолет, убивает одного бандита. Второй бандит, держась за щеку, со страхом смотрит на черноволосого мужчину. Мужчина хладнокровно убивает второго бандита. Мужчина забрасывает мертвые тела камнями. Устало садится на землю. Аэропорт. Богота. Колумбия. Мужчина в очках поднимается по эскалатору. Мужчина в очках подходит к плотному, темноволосому мужчине с бородой, стоящему возле автомобиля. Садятся в машину. Небольшой город. Черноволосый мужчина подъезжает на мопеде к деревянному зданию. Кафе. Черноволосый мужчина заходит в уборную. Моется. В кафе подъезжает машина. Мужчина в очках заходит в кафе. Черноволосый мужчина спешно надевает чистую рубашку. Черноволосый мужчина подходит к столику, где сидит мужчина в очках. «Привет, босс. Что вы тут делаете?» Босс пристально смотрит на мужчину. «Ты будешь работать со мной какое-то время». Босс протягивает мужчине деньги. Черноволосый мужчина взволнованно смотрит на босса. «Хорошо». Босс забирает рюкзак, идет к машине. Черноволосый мужчина зовет официанта. «Пиво!» Квартира. Чернокожий мужчина подходит к входной двери. Чернокожий мужчина с восторгом смотрит на высоких девушек легкого поведения. Красотка! Начнем вечеринку. Вот это по-нашему. А я не по этой части. Ладно, пошли в спальню. Я тебя удивлю. Только сперва я удивлю эту киску. Чернокожий мужчина нюхает наркотическое вещество. Занимается любовью с девушками. Девушки нюхают наркотическое вещество, занимаются любовью, пьют, веселятся. How far will it reach? Чернокожий мужчина смотрит на наркотики, удивленно приподнимает бровь, берет пистолет, подходит к входной двери. Кто там? Да. О, старик! Тот, кто всех знает. Привет, как жизнь, как жизнь? Да, порядок. Средь бела дня. Точно. Невысокий, черноволосый мужчина с татуировками на теле и в затемненных очках заинтересованно смотрит на стол. Бабки нужны? Ладно. Угощайся, дорожка слева. Почему не правая? Ты как Морфеус в «Матрице». Это эксперимент. Ясно. Чернокожий мужчина закуривает. Ну как дает? Чуешь? Вот, блин, с чем ты его мешаешь? Не волнуйся, круто, да? Вставляет не по-детски, а? Ладно, ну, отлично. А где тёлочки? А, тёлки в спальне. Тёлки в спальне! В спальне! Тёлки! В спальне, да. За меня там разок. Ага. Чёрт. Черноволосый мужчина с татуировками идёт в спальню. Из спальни выбегает перепуганный мужчина с татуировками. Там... Эй, что? Что? Они мертвые! Передоз, блин! Что? Я только собрался их трахнуть! Нет. Что это? Глянь. Что за нафиг? О, черт, что? Где у них искать пульс, блин? Постой. Дай-ка. Черт. Вот только шлюхи непрофессионалки могут передознуться, а я им еще заплатил. Блин! Стой, погодь, стопэ. Вот эта жива еще жива. Но эта-то мертва. Да, мертва, а эта жива уже полдела, значит, я все верно смешал. Что за хрень ты несешь? Ну что ж, ты или... Да мне просто офигенно, но у нас теперь другой головняк нарисовался, твою мать. Тихо ты, это чертова бомба. Это, блин, круто. Я создам новую крутейшую дурь. Прибыль, рынки, вся фигня, понял? А что говорят на юге? На юге ни хрена не знают и не надо, им не надо знать. Да. Ясно? Да. В следующий раз ты со мной. Я беру тебя в долю. Давай. Не знаю. Давай со мной. Тёлки чего-то выглядят не ахти. Они выглядят, да к чёрту тёлок, блин, я рецепт нашёл. Мы всех уделаем. Сечёшь? Надо вызвать скорую. Что? Вызовем скорую. Стой, погодь, стопэ. Куда ты несёшь? Я тебя просто кроет на лыжку. Дай мне тебе всё объяснить. Ну, стой. Ты должен забрать их. О, черт, нет, это не моя проблема. Я понимаю, но я, блин, под кайфом. А мне надо ехать на пианинный концерт дочери. Я же хороший отец. На пианинный концерт? Ты что несешь? Ты должен забрать их. Ладно, уймись, но если возьмусь, и это крутое, если, ясно? Придется платить, ясно? И еще их деть куда-то надо. Ладно. 5 штук. Разберись. 2,5 сейчас, 2,5 после. Ладно, ладно, давай, давай. Лады, закрой глаза, я займусь сиськами. Что? Закрой глаза, я займусь сиськами. Зачем мне закрывать глаза? Я прошу закрыть глаза, пока я занимаюсь... Знаю, где ты бабки хранишь? Я знаю, что знаешь, и знаю, что ты знаешь, что я знаю, но закрой глаза, пока ладно, я займусь ладно, сиськами. Ладно, глаза закрыты. Спасибо. Идиотизм. Ты... Какая разница? Чё пялишься, ладно? А? Чернокожий мужчина отодвигает картину, прикрепленную к стене. Достает деньги. Можно открыть глаза? Да. Вот это да, нашел деньги. Тачка есть? Ну, да, на улице. Солнечный день. К причалу подплывает небольшой баркас. Босс подъезжает к гаражам. Босс и тучный с бородой мужчина заходят в гараж. Проверяет наркотическое вещество. Пристально всматривается в пробирку. Утвердительно машет головой. На экране надпись. Цена за килограмм $4000 США. Рюкзак пакуют в коробку, коробки грузят на баркас. Чернокожий парень передает капитану баркаса конверт с штампом дьявола. Баркас отплывает от причала. Аэропорт. Босс, нервничая, смотрит на табло. Чисто. Я в Колумбии. Лечу в Мексику. Да. Чернокожий мужчина, сидя за рулем, раздраженно смотрит на часы. Подъезжает к школе. Пристально рассматривает свое лицо в зеркале. Черт! Я опоздал, да? Да, похоже. Ты что, пьян? Что? Под кайфом? Нет, нет. Дерьмовый вид. А я тоже очень рад тебя видеть. Привет, детка. Как делишки? Ну куда ты, детка? Ты должен ну, был все уладить. Нельзя приходить в ее жизнь тогда, когда тебе это удобно. Ладно, ладно, ладно. Нельзя. Боже, правый, нет, вот. Нет, это нет, меня оправдает, нет, да? Нет, ты сегодня ее не заберешь. Что? Нет, ты? Нет, ты ее разочаровываешь. Ты что с тобой стало? Возьми. Нет, возьми. Чернокожий нет. Мужчина кладет деньги возьми в карман. Деньги, ладно? Что с тобой стало? Чернокожей что стало со мной? Да. Что стало с тобой? Я пытаюсь, ясно? Пытаюсь. Вот и пытайся. Женщина бросает деньги на тротуар. Черноволосый мужчина с татуировками, сидя в машине возле больницы, испуганно смотрит на бесчувственных девушек. Полицейские, сидя в машине, пристально наблюдают за мужчиной. Мужчина с татуировками достает наркотическое вещество, вдыхает. Ты это видишь? Нарики сраные. Полицейские выходят из машины. Черт! Вот черт! Да. Патруль взял парня, он хотел скинуть двух шлюк с передозом возле больницы. У него нашли кучу кокса, пушку и 5 штук налом. Тебе понравится что? Штамп на коксе. И чистота. Черноволосый мужчина с татуировками нервно ходит по камере. Присядь лучше. Уже готов поговорить? Блондинка удивленно смотрит на черноволосого мужчину. Большие черные глаза мужчины испуганно смотрят на женщину. Надейся, что девчонки выживут. Ого! 3 кило. Слишком много для лошиного хипстера. Блондинка задумчиво смотрит на мужчину. Знаешь, что значит штамп дьявола? Нет? Ладно. Дела твои плохи. Знаешь, столько кокса и пушка, и налик. Ты теперь крупная рыба. Ты ведь в игре. Это не моя тачка. А, и чья же она? Она... Чья? Я хочу адвоката. Можно мне? На экране надпись: Картахена, Колумбия. Баркас плывет к причалу. На экране надпись: цена за килограмм 8000 долларов США. Капитан передает тучному мужчине конверт. Это все. Спасибо. Тучный мужчина, сидя за рулем фургона, радостно поет. На экране надпись: Веракрус, Мексика. Пасмурный день. На дороге стоит полицейская машина. Полицейские подходят к остановившейся машине. Черноволосый мужчина слегка улыбается полицейским. Что случилось, офицер? Мужчина медленно достает пистолет. Стреляет в полицейских. Ванная комната. Светловолосая девочка чистит зубы. Девочка делает бутерброды, готовит завтрак. Сидя возле телевизора, ест и смотрит мультфильм. Девочка выходит из дома, в руках держит небольшую коробку. Медленно идет по тротуару. Останавливается школьный автобус. Толстый чернокожий водитель удивленно смотрит на грустную девочку, стоящую в пижаме и тапочках. Они не проснулись. Кто не проснулся? Высокое серое здание. На экране надпись: отделение управления по борьбе с наркотиками, Сиэтл, США. Кабинет. Снова передоз. Адрес? Блондинка, сидя за столом, пишет. Чарльстон, 22. Повтори. Чарльстон, 22. Стойте! Эй! Блондинка бежит к дому. Забегает в дом, с ужасом смотрит на мертвую женщину, лежащую на диване. За столом в кресле сидит мертвый мужчина. Из глаз блондинки текут слезы. Блондинка в шоке смотрит на стол. На столе лежит наркотическое вещество. Где ребенок? Где ребенок? Блондинка обнимает перепуганную светловолосую девочку. Иди сюда. Я здесь. Не плачь. Я с тобой. Дорога. На обочине лежат мертвые полицейские. Мужчина и его приятель надевают полицейскую форму. Мужчина останавливает фургон. Готовься, брат. Права и регистрация. Тучный мужчина слегка улыбается. Да сейчас. Тучный мужчина достает пистолет, стреляет в мужчину. Босс на большой скорости сбивает второго бандита. Внимательно смотрит на убитых. Спешно уезжают с тучным бородатым мужчиной. Кафе. Блондинка, сидя за столом, с грустью смотрит в окно. Где ребенок? Тетя! Не плачь, малышка. Блондинка слегка улыбается черноволосому мужчине с татуировками, вышедшему из полицейского участка. Привет. Тучный мужчина заходит в квартиру, бросает рюкзак на пол. Тучный мужчина прячет наркотики. Тучный мужчина заходит в клуб. Кладет деньги на барную стойку. Давай как обычно. Девушка-бармен ставит на барную стойку две рюмки и бутылку спиртного. Мужчина кладет деньги на стол. Подмигивает стриптизерша. Присоединишься? Комната. Девушка-стриптизерша нюхает наркотическое вещество. Занимается с тучным мужчиной сексом. Солнечный день. Блондинка выходит из машины, заходит в здание, кладет в ячейку пистолет. Комната. Блондинка читает газету. Обнаженный и привязанный черноволосый мужчина с татуировками зло смотрит на блондинку. Психопатка! Я скоро вернусь. Я сейчас. Нет. Никуда не уходи. Куда ты? шлюха! Господи, да скажу! Да. Плотный чернокожий мужчина заходит в клуб. Старик, как всегда. Как дела, детка? Чернокожий мужчина с наслаждением смотрит на девушек, занимающихся сексом. А, нет, друг, нет. Я не согласен. Вот это я понимаю. Эй, стой. Эй, черт. Комната. На кровати лежит тучный мужчина и девушка-стриптизерша. Тучный мужчина резко открывает глаза. Мужчина берет пистолет, медленно подходит к двери. На пороге стоит пожилой высокий мужчина. Тучный мужчина облегченно выдыхает. «Заходи, гринго!» Тучный мужчина бросает недовольный взгляд на девушку. «Детка, по-моему, тебе пора!» Девушка подходит к двери. «Еще увидимся!» «Позвонишь мне?» «Конечно!» «Ура!» Тучный мужчина достает наркотики, складывает в рюкзак. Передает пожилому мужчине. Это тебе. Увесистый. На экране надпись. Цена за килограмм $10,000 США. Это главное. Понял. Больше опергрупп. Мне надо отлучиться, ладно? Тебя тут следователь разыскивал. С Востока. Скажи ему, что я... Сказать мне что? Дело минутное. Один из вас едет в Мексику. Блондинка возмущенно смотрит на невысокого, темнокожего следователя. Посмотрим, где пожилой мужчина, сидя за рулем, пристально смотрит на дорогу. Клуб. Люди танцуют на танцплощадке. Пожилой мужчина, неся рюкзак, подходит к барной стойке. К нему, держа во рту леденец на палочке, подходит невысокий парень с маленькими усиками. Небольшие глаза парня весело смотрят на пожилого мужчину. Пожилой мужчина предлагает наркотическое вещество парню. Парень, выхватив нож, вставляет его в горло мужчины, забирает пачку наркотического вещества. Парень выбегает на улицу. Босс, сидя в машине, пристально наблюдает за парнем. Пожилой мужчина подъезжает к ферме. Устало перебрасывает рюкзак через забор. медленно идет вдоль забора. Испуганно оглядывается назад. Бросает рюкзак. Убегает от собак. Вечер. Из калитки выходит бородатый мужчина в светлом костюме. Пожилой мужчина, сидя на дереве, наблюдает за мужчиной. Бородатый мужчина, светя фонариком, весело смеется, глядя на пожилого мужчину. Какого хрена ты залез на дерево? Ты собака. Ты что, пидор? Где мой товар? Комната. Бородатый мужчина взвешивает пакеты с наркотиками. Бородатый мужчина подозрительно смотрит на пожилого. Тут не хватает. И это не в первый раз, мой друг. Расслабься. Ты голоден? Как собака. Идем, угощу тебя свининой. Я коптил эту свинину целых 16 часов. Беседка во дворе. Бородатый мужчина несет тарелки к столу. Надеюсь, вкусно? Пожилой мужчина с жадностью ест. Вкусно. Бородатый мужчина хмурит брови. Постой-ка. Чего не хватает? Все идеально? Конечно. Не хватает. Нужен соус. Пожилой мужчина удивленно смотрит на ушедшего в дом бородатого мужчину. Бородатый мужчина берет соус и нож. Спешно подходит к пожилому мужчине. Льет в тарелку соус. Быстрым движением перерезает горло. Сколько раз говорил тебе, не трогай мое. Сколько раз, урод. Тупой, упрямый осел. Бородатый мужчина зло сбрасывает тело пожилого мужчины на землю. Садится за стол, ест. За стол присаживается плотный темноволосый мужчина с бородой. Босс изумленно смотрит на мертвого пожилого мужчину, лежащего возле стола. Ты доволен? Для начала. Рад. Бородатый мужчина набирает номер. Приветик. Нам нужен новый парень, новый бегун. Ясно? Ладно, друг. Андали, Гаврин. Андали. Бородатый мужчина открывает дверь. На пороге стоит худой, невысокий, черноволосый парень. Большие черные глаза пристально смотрят на бородатого мужчину. Ты что еще за хрен? Я бегун. Что сразу не сказал? Заходи смелее, будь как дома. Пасмурный день. Худой парень, надев рюкзак, медленно идет по тротуару. Парень заходит на автостанцию. До ТКТ. Парень подходит к автобусу, дает водителю билет. Давай, парень, залезай. Сегодня еще одна из нас пала жертвой этой наркоэпидемии. Она была доброй и любящей, особым членом нашей паствы. Господь забрал ее в лучшее место. Помолимся вместе в память о ее земной жизни. Я не могу сейчас из-за работы. Тут я ни о чем тебя не прошу, но, может быть, она и твоя племянница. Спасибо. Клади сюда. Давай. Вот так. Пока. Блондинка, сидя на полу в комнате, вспоминает погибшую сестру. Плачет. Контрольно-пропускной пост. Автобус медленно продвигается вперед. Военные проверяют машину. Парень, сидя в автобусе, нервно трет руки. Военные останавливают автобус. Парень испуганно озирается по сторонам. Военный заходит в автобус. Водитель незаметно передает ему конверт со штампом дьявола. Привет! Дамы и господа, прошу вас выйти из автобуса. Положите багаж на землю рядом с автобусом и встаньте рядом с ним. Выходите. Испуганный парень подходит к водителю. Что здесь происходит? Будут проверять багаж. Люди испуганно смотрят на военного. Кальмате, каброн. Каваллеро, su maleta, por favor. Llamamos al perro. Herrera! Ведите собаку. Собака подходит к вещам, нюхает. Парень с ужасом смотрит на лающего пса. Военный берет сумку. Чьи это сумки? Кучерявая темноволосая девушка испуганно смотрит на военного. Это мои. Сеньорита, подойдите сюда. Остальные можете сесть в автобус. Парень спешно забирает рюкзак. Парень изумленно смотрит на водителя. Как это понимать? Заткнись, парень! Военный, проверив сумки, отдает их девушке. Можете ехать дальше, сеньорита. Спасибо. Buen día. Высокий черноволосый мужчина с усами, сидя вдали за столом, пристально наблюдает за автобусом. Парень идет по тротуару. На экране надпись «Текате, Мексика». Парень заходит в дом. босс с напарниками открывает дверь. Темноволосый кучерявый мужчина передает боссу упаковку наркотиков. Босс достает колбочку, проверяет наркотическое вещество. Утвердительно машет головой. Повернувшись к кучерявому мужчине, говорит: «Заберу тебя завтра». Высокий черноволосый мужчина с усами, сидя в палатке, играет на гитаре. Заходит военный, сняв головной убор, нервно смотрит на мужчину. Мужчина достает из кармана военного конверт. Пожилой мужчина в военной форме, сидя за столом, нервно бьет пальцами по руке. Задумчивый взгляд направлен на деньги, лежащие на столе рядом с конвертом. Мы упустили. Ничего, есть план. Возвращайся. Понял. Пожилой военный бросает гневный взгляд на избитого военного. Кучерявый мужчина пристально изучает карту. Привет. Мы летим сюда, международные воды. Потом незаметно летим назад. Сброс будет вот здесь, в долине смерти. В небо поднимается небольшой самолет. На экране надпись. Цена за килограмм $14,000 США. На экране надпись. Текате, Мексика. Национальный парк «Долина смерти США». Солнечный день. Босс осматривает оружие. Босс стреляет в зайца. Самолет летит над невысокими горами. Босс наливает кофе. Кучерявый мужчина прыгает из самолета. Босс наблюдает за приземлением кучерявого мужчины. Кучерявый мужчина передает боссу упаковку наркотических веществ. На экране надпись. Цена за килограмм $21,000 США. Босс достает колбочку, проверяет наркотическое вещество. Голодный? Комната. Невысокий, плотный, с сединой чернокожий мужчина берет телефон. Да. Есть. Послезавтра. Жду. Возьми тачку. Босс протягивает конверт кучерявому мужчине. Комната. Блондинка берет телефон. Бросает безразличный взгляд на привязанного черноволосого мужчину с татуировками. Да. Привет. Груз послезавтра. Ясно. Отлично. Что сказал? Послезавтра. После. Босс быстро едет по дороге. На экране надпись. Национальный парк «Долина смерти США», Сиэтл. Черноволосый мужчина с татуировками, сидя в машине с блондинкой, зло смотрит на плотного чернокожего мужчину, выходящего из клуба с высокой девушкой. Засранец развлекается. Это я должен развлекаться. Нет тарифа на 15 минут. Только на час. А как же вот этот клиент всегда прав? Берешь или нет? 20 баксов. На. Это за номер. Кое-что тебе лично, если ты с нами. Мне нужно гораздо больше 15 минут. Если передумаешь, ты знаешь, где мы. А, да, вот это я понимаю. Заходи. Чернокожий мужчина заводит девушку в номер. Ау! Ты чего? Черт! Да почему ты такая стерва? Неженка. Что за хрень? Пора, пошли. Я не знаю даже. Я не знаю, смогу ли. Да брось. Ладно, на склад хочешь? Телефон. И жучок возьми. Пошел. Блондинка стучит в двери номера. Привет. Черт. Кто там? Уборка. О, черт. Не вовремя. Полотенце. Мы сыграем в игру, заключим сделку. В квартиру заходит босс. Черноволосый мужчина с татуировками и чернокожий мужчина удивленно смотрят на босса. Привет. Это кто? Кто так у меня говорил? Привет. Он поедет с нами. Босс недоверчиво смотрит на черноволосого мужчину с татуировками. Когда это кончится? Да, когда кончится. Девочки, вы готовы? Да, только вещи возьмем. Пошли. Пошли. Рад встрече. Босс незаметно берет со стола пакетик наркотических веществ. Босс закрывается в ванной комнате. Достает колбочку. Проверяет наркотическое вещество. С ужасом смотрит на окрашенный в красный цвет раствор. Босс достает пистолет. Машина едет по дороге. Подъезжает к заправке. Чернокожий мужчина и черноволосый мужчина с татуировками заходят в магазин. Эй, постой! Черт. Босс заправляет машину. Заинтересованно смотрит на выпавший телефон черноволосого мужчины с татуировками. Читает СМС. Перехват через 25 миль. Оставайся на 15 север. Босс прячет телефон в карман. Ну что, все? Да. Я поведу. Чего-то укачало. Рули. Что ты там ищешь? Кошелек? Нет. Ты что-то нервный? Нет, нет, я просто подумал. А что такое-то? Нет, тут просто жвачка. Жвачка? Ясно. Блин, Телефон. Мой телефон там? Телефон выронил? Я ничего не ронял, он вроде там лежит. Да ничего здесь нет, кроме моей задницы. Он выскользнул где-то там. Я не вижу телефон. Он в кармане был. Точно. И жвачки тут тоже нету. Да, а ты дай мне самому. Ладно, Ригли, влезай. Ищи свой телефон сам. Ладно, и жвачку тоже. Да, хочется... Босс останавливает машину. Точно. Так, давай ты сам их поищешь. Ладно. Надо было отлить на заправке вместе с вами. Я сейчас. Да давай уже. Босс выходит из машины. Нет, черноволосый мужчина с татуировками ищет в салоне автомобиля телефон. Босс стреляет в черноволосого мужчину. Что за хрень? Ты совсем поехал, что ли? Пусть заткнется. Тут связь дерьмовая. Черт! Это я. Есть проблема. Босс кивает головой на мертвого мужчину. Проблема? Да, тут проблемка. Высокий светловолосый мужчина достает прикрепленный к днищу машины жучок. Чернокожий мужчина удивленно смотрит на босса. Босс протягивает светловолосому мужчине деньги. Уезжает. Дорога. Блондинка, сидя в машине, пристально смотрит вперед. Высокий черноволосый мужчина с усами пытается словить связь. Нет сигнала. Обоих? И тачка, и мобильник молчат. Босс нервно смотрит на невысокого пожилого мужчину с длинной бородой. Что, так ничего и не скажешь? Заходите и помойтесь к ужину. На сегодня с вас довольно. Точно, да, я пошел. Ты решил проблему? Отчасти. Что думаешь? Наверняка подстава. Это он, крыса. Выбирай. Я возьму СИК. Уверен? Никогда не знаешь, что встретишь. Вечер. Чернокожий мужчина и босс, надев белые накидки и рюкзаки, садятся в машину. Смотрел погоду? Да, проблем быть не должно. Сегодня самый лучший день. Вперед. Машина едет вдоль леса. На дороге лежит снег. Босс и чернокожий мужчина быстро едут на снегоходах. Прячут снегоходы, надевают рюкзаки, идут по лесу. На экране надпись «США, Канада». Лучше бы взял с собой еды. Держись подальше от проводов. Сколько раз я тут ходил, но сегодня прям тяжело. Только держись, нам долго идти. Держусь, держусь. Окно очень узкое. Знаю, знаю. Эй. Поговорим о том вчерашнем парню. Ты ручался так? Да. Ладно. Давай. Телефон я нашел в тачке. Тут СМС-ка от федералов. Твой телефон? Нет. Значит, я не ошибся. И вот, я хочу спросить. Ты бодяжишь и делаешь бизнес на моем коксе? Что? Да брось, о чем ты говоришь? Босс показывает прозрачную жидкость в колбе. Вот. Так выглядит нормальный кокс. Но я не знаю, что это за хрень. Босс протягивает чернокожему мужчине колбу с красной жидкостью. Чернокожий мужчина виновато смотрит на босса. Фентанил и героин. Господи, боже ж ты мой! Прости, друг. Ну, где ты берешь фентанил и героин? Каждый раз у разных, переживать не о чем. Переживать не о чем? Ну, немного подержу. Тебе что, денег мало? Дело не в деньгах. Я пропал. Я подсел на дрянь. Не могу бросить. Ты не знаешь, что это, брат. Ты держишься в руках. Я всегда был умнее. А я пропал. Когда это кончится? Почему ты не сказал мне? Я нашел бы тихое место, полежал бы, вылечили. Как? Что говорить? Федералы были? Да, приходили, им навешал лапши. Они ловят свой хвост, тут переживать не о чем. Прости, друг. Может, тебе стоит убить меня здесь и уйти? Как вариант? Это не мое решение. Чернокожий мужчина с грустью смотрит на уходящего босса. Босс и чернокожий мужчина поднимаются в гору. Вечер. Босс закрывает палатку. Раннее утро. Босс бреется. У тебя что, свидание? Босс и чернокожий мужчина подходят к горной реке. Чернокожий мужчина, подскользнувшись, падает вверх. Рюкзак уносит течение. Где рюкзак? Слушай, придем без товара, мы трупы. Холод. Сейчас надо найти рюкзак. Босс и чернокожий мужчина медленно идут по горе. Под ногами босса осыпается камень. Держи рюкзак! Босс с трудом удерживается над пропастью. Я вижу! Тащи меня! Не выйдет, брат! Надо было грохнуть меня в лесу. Босс в шоке смотрит на чернокожего мужчину. Прости, брат. Когда это кончится? Чернокожий мужчина сталкивает босса в пропасть. Чернокожий мужчина идет вдоль горной реки, пораженно смотрит на рюкзак босса, лежащий на берегу. Достает из рюкзака пакеты с наркотическим веществом. Перекладывает пакеты к себе в рюкзак. Чернокожий мужчина подходит к автомобилю. Где напарник? Упал с обрыва. Я пытался спасти. Он был мертвый. Он погиб? Ты труп видел? Че, оглох? Все в рюкзаке. Все там. Кабинет. Высокий, худой, светловолосый мужчина пристально смотрит на пакеты с наркотическим веществом. Да? На экране надпись. Цена за килограмм – 34 тысячи долларов США. Да, вспомни, черт, и он вошел. Доставлено. Да, все здесь. Отлично. Ладно. Молодец. Все цело. Светловолосый мужчина задумчиво смотрит на чернокожего мужчину. Ладно. Езжай в отель, поспи, прими душ. Встретимся в клубе завтра ночью. Спасибо, босс. Да не за что, спасибо. Номер. Чернокожий мужчина лежит в ванной. Грустно смотрит вперед. Блондинка расстроенно смотрит на высокого черноволосого мужчину с усами. Шлюхи не выжили. Похоже, он в Канаде. Запеленговали его телефон. Ребята уже работают. Я возьму ордер за двойное убийство. Ночь. Чернокожий мужчина подходит к клубу. Мужчина останавливается возле витрины, пристально разглядывает костюм. Чернокожий мужчина в новом костюме и в новых туфлях выходит из машины, закуривает сигару. Медленно заходит на кухню клуба. Мужчина присаживается на диван. Drives me crazy. My weakness might be your lady. Keep her yonder, far away from me, or you gon' see us in the car waving. Лысая девушка в черной кожаной куртке радостно смотрит большими светлыми глазами на мужчину. Рядом сидящая черноволосая девушка в черном платье весело смеется. Мужчина передает пакет наркотического вещества лысой девушке. Девушка, махнув головой, уходит в черноволосой девушке. Светловолосый мужчина с подозрением смотрит на черноволосого мужчину. Очень жаль, что так случилось. Знаете, мы давно знакомы, но... В общем, главной заботой был товар, так что... И ты доставил. Ты произвел впечатление на юге. Доставил такой груз один. Спасибо. Они пришлют завтра самолет. Класс. Классная работа. Спасибо, спасибо. Могу я... Нет, нет, не хочу. Спасибо. Есть огонек? Нет. Простите. Оставлю на потом. Да. В добрый путь. Чернокожий мужчина заходит в отель. Черноволосая невысокая девушка, сидя за столиком, пристально наблюдает за мужчиной. Номер. Чернокожий мужчина спит. Кто там? Открывай. Уже пора, у тебя 5 минут. Птичка ждет. Ладно, давай, живи. Ладно. Плотный, темноволосый мужчина с бородой ведет чернокожего мужчину к служебному лифту. Эй, стой. Нам на служебный лифт. Давай, идем. Аэропорт. Блондинка нервно смотрит на часы. Подъезжает машина. Выходит плотный темноволосый мужчина с бородой и чернокожий мужчина. Это он. Эй, это он. Сэр, нам надо задержать рейс. Мэм, придется подождать. Блондинка фотографирует чернокожего мужчину, подходящего к частному самолету. ФБР США, вы должны нас пропустить. Не могу помочь. Вы не можете его отпустить, вы понимаете? Невозможно. Сэр, этот человек в розыске за двойное убийство. Пофигу, здесь не Штаты. Я в курсе, но рейс надо задержать. Не могу помочь. Сэр? Все пусто. Черт! Светловолосый мужчина удивленно смотрит на вошедшую в кабинет блондинку. Не лапай! Все нормально. Оставь. Агент? Вы его знаете? Нет, не думаю. Точно? Да, я бы его запомнил. А по-моему, знаете. Ведь вчера его привезли сюда. Я знаю, вы встречались. А потом борт вашей дочерней компании вылетел сегодня из Ванкувера в Картахену. И знаете, кто был на борту? Я принял игру. О, боже, это не игра. Уверена, вы стоите за этим. А доказательства? Нет? У вас есть борт. Он или мой, или не мой. Он летит в Картахену. Колумбия популярнее Кабо сейчас. Это крупная рыбка. Такие люди, как я. И правительство. По всей Северной Америке. Они дают кучу денег нашим братьям и сестрам в Центральной и Южной Америке. И отдают эти долги не кофейными зернами. Вы грязь. Блондинка плюет на стол перед светловолосым мужчиной. Пойдите на шоу, трахнитесь. Вам это не остановить. Увидим. Пора идти. Темноволосый мужчина с бородой и чернокожий мужчина идут по фойе отеля. Пасмурная погода. Останавливается машина. Выходит темноволосый мужчина с бородой и чернокожий мужчина. Мужчины заходят в гараж. Старик, а где все? Темноволосый мужчина с бородой убивает чернокожего мужчину. Кафе. Мужчина с бородой читает газету. Сеньор, desea algo más? No, lo cuento poco. Okay. Мужчина расплачивается, выходит из кафе. Gracias. Gracias. Высокий черноволосый мужчина с усами пристально наблюдает за ним. На месте. Мужчина с бородой заходит в гараж. Уборная. На бетонном полу лежит голый чернокожий мужчина. На голову надет целлофановый пакет. Рядом лежат вещи. К лежащему чернокожему мужчине подходит мужчина с бородой. Поднимает голову мужчины. Приковывает обессиленного голого чернокожего мужчину к железной рейке. Тучный мужчина берет канистру, льет из канистр на деревянные поддоны жидкость. Босс снимает целлофановый пакет с лица чернокожего мужчины. Ты же умер. Прошлое. Босс, лежа на снегу, медленно открывает глаза. Достает телефон, набирает номер. Ты сделал ставку и проиграл. Если ты веришь в подобное, а я думаю, что ты веришь, то для тебя здесь и сейчас все кончено. Кончено. Кончено. Босс с ненавистью смотрит на чернокожего мужчину. Поджигает поддон. Чернокожий мужчина заживо горит. Босс, хмуря брови, стреляет в чернокожего мужчину. Опираясь на костыли, заходит в уборную. Моет руки. Солнечный день. Босс подъезжает к дому. Хочешь чая? Да, спасибо. Босс, сидя за столом, снимает медальон. Тебе больно? Немного. Все хорошо. Я дома. Я очень рада. Да. Солнечный день. Блондинка заходит в ресторанчик. Возле стеллажа может стоит быть... босс. Пиццу с пепперони? Да, и знаешь, что еще? Блондинка заходит на кухню. С ананасом. Босс удивленно Ладно. Смотрит на нее. Простите, новый парень. Вы откуда? Блондинка показывает значок. Не надо курить на моей кухне. Это забавно. Пока мы боролись, Ничего не менялось. Бог видит, я пыталась. Потеряла сестру. Не тратила время на отношения. И ради чего? Можно купить любой наркотик в любое время. Есть такие, как вы. Они повсюду. Вас никогда не поймают, знаете? Никогда. Это как одно огромное, бесконечно лижущее себя мороженое. Да. А зачем это? Арестуете? Нет. Блондинка стреляет в босса. Поднимает с пола гильзы. Уходит титры. Positivo, enfocado en el presente.